Глава 45. В глубине долины, на плато, расположилась красно-кирпичная ферма. Она как будто притягивала последние лучи заходящего солнца и трещала на манер костра для барбекю, который не дотушили на поляне. И это та крепость, которую предстоит штурмовать? Ивана в шлеме и бронежилете укрывалась за одним из тяжелых фургонов спецназа, чувствуя себя орехом во рту щелкунчика. Рядом в позиции ствол на юг находился Кляйнерт. Оружие он удерживал двумя руками, стволом в землю, и выглядел жутко сексапильно. Пока Ньеман сражался с графиней, Ивана сделала решающее открытие. Нашла фамилию и адрес заводчика пресловутой породы. По словам аптекаря из Кандерна, дыры к югу от Фрайбурга и Мбрайсгау, один человек каждый месяц покупал у него медикаменты, восполняющие недостаток цинка в организме животного. Он предъявил рецепт, выписанный очень известным ветеринаром из знаменитой деревни Графенхаузен. Вот только этот специалист никогда и никому не давал подобных рекомендаций. Ивана сразу накопала данные на покупателя добавок. Иоганн Брох, 43 года, опытный охотник, неоднократно задерживался, имел срок за насильственные действия и браконьерство, расстановку силков и несоблюдение сезонных правил. Дважды его подозревали в убийстве, но оба раза не смогли доказать вину. В общей сложности он провел за решеткой 10 лет. Официально Брох разводил охотничьих собак на ферме, недалеко от ледникового цирка Прек. Собак, но другой породы. Главное заключалось в том, что он уже 6 лет трудился на ассоциацию «Черная кровь» и был одним из рецидивистов, которым покровительствовал дядя Франц, нанимая их на работу. Кляйнерт отреагировал молниеносно и в рекордно короткий срок собрал штурмовую бригаду из местных спецназовцев и федеральных командос. Они прибыли на место, опередив Кляйнерта с Иваной. Хорватка попыталась предупредить Ньемана, но он был недоступен по телефону, и она чувствовала себя потерянной. На ее взгляд, операция выглядела несоразмерно масштабной. В конце концов, арестовать требовалось бывшего браконьера, переквалифицировавшегося в заводчика собак. Увы, Кляйнерт с ней не соглашался. И оказался прав. Брох встретил их ружейными залпами. Теперь ситуация отдавала фортом Шаброль. Войска заняли позицию на равнине, вечерний ветер играл с высокой травой, причесывая стебельки мягкой лапой. Вся декорация трепетала, окутанная сумраком, как будто исходившее от Ивана напряжение электризовало и природу. За их спинами раздались шаги. Ну, слава богу, Ньеман. Стрижка ежиком, круглые очки, черное пальто и гениальная голова. Несмотря на возраст и усталость, он выглядел очень неплохо, особенно для тех, кому нравится тип милитари. «Это что еще за бардак?» — спросил он, даже не переводя дыхание. Кляйнерт принялся излагать. Ньеман, недовольно морщась, обводил зорким глазом долину, уже заметив в кустах людей с ручными пулеметами и снайперов на деревьях, вооруженных винтовками «Ультима Ратио». «Вы сорвали с места всю эту компанию из-за обычного собачника?» В качестве ответа немец протянул ему бронежилет. «Ни за что!» — сыщик покачал головой. «Это приносит несчастье!» Иногда Ньеман выглядел существом из другого мира и другой эпохи, золотого века отчаянных парней, шедших на приступ бандитских притонов с сигаретой в зубах и шестизарядным револьвером. Кляйнерт не дрогнул, не отступился, и Ньеман снял пальто и, ругаясь себе под нос, надел жилет. Скрипнули липучки, и вот он уже экипирован, как и все остальные. Ивана улыбнулась. Она знала своего шефа и понимала, что в глубине души ему страшно нравится напряженная обстановка и запах пороха в воздухе. Он был человеком земли и после Гернона очень скучал по такой работе. Мужик поприветствовал нас выстрелами из ружья, предупредила его Ивана. Хорошо, что Фабиан вызвал спецназ. Фабиан? Отстаньте. Выражение лица майора внезапно изменилось. Он заметил псов собачьей бригады. Они тут, чтобы искать Редкинов, поспешила объяснить хорватка. Но он уже впал в каталепсию и только пялился остекленевшими глазами, да пытался расцепить закаменевшие челюсти. «Слушайте мой голос, Нейман!» Никакой реакции. Шеф Ивана молчал, сжимая побелевшими пальцами пистолет, готовый перестрелять всех немецких овчарок, спокойно сидевших у ноги проводников. Ивана схватила его за лацканы и крикнула во все горло. «Нейман!» Зрачки майора сузились, связь с внешним миром восстановилась. Слава богу! «Присядьте и ждите вместе с нами. Скоро прибудет подкрепление». «Какое подкрепление?» «Из Штутгарта», — вмешался Клейнерт. «И прокурор должен дать зеленый свет. Мы по-прежнему собираемся брать браконьера, забаррикадировавшегося в своем домушке». «Перестаньте придуриваться, шеф», — попросила Ивана. «Если он из черных охотников, у него наверняка и огнемет есть, и гранаты. Осторожность не повредит». Нейман кивнул и тяжело задумался. Ивана ничего не смыслила в тактике и стратегии осады и приступа. «Может и правда лучше дождаться темноты? Есть ли план атаки у спецназа? Ночная операция будет выглядеть впечатляюще, когда включатся лазерные прицелы». Клейнерт, не подумав о том, как напряжены нервы у всех окружающих, произнес длинную техническую тираду по-немецки. В ответ забулькали рации. «Мы еще не определились, как будем вскрывать дверь. Что лучше, таран для силового вскрытия дверей или взрывчатка? А почему не ракета? Этот собачник бесноватый, и мы не допустим ни малейшего риска. Прибудет подкрепление, власти дадут добро. Вертолет доставит дополнительные силы, и мы атакуем». Нейман не сводил глаз с полицейского с гранатометом на плече. Выглядел он как человек, замысливший какую-то каверзу. «Получится молниеносная операция», продолжал ничего не заметивший Клейнерт. «Воздушно-наземная. Действовать нужно сейчас. Нельзя терять ни минуты. Вы в моей юрисдикции и в моей стране. Вы французский гражданин и не...» Нейман рванулся к парню с гранатометом, вырвал у него оружие и произнес, как нечто само собой разумеющееся. «У меня есть идея получше. Давайте постучим в дверь». «Нейман, я не допущу самоуправства. Использование слезоточивого газа должно быть санкционировано». Майор зарядил гранатомет. «Молниеносный удар. Это я». И Нейман побежал к дому, как одинокий камикадзе по зеленеющим пастбищам. Ивана рванула следом, бормоча себе под нос. «Нейман, это вам не по силам и не по возрасту». Она достала пистолет и добавила убитым голосом. «Слишком поздно для вас. Слишком рано для меня».